Глава 9. Крах режима директории. Религия на службе республики. После переворота 18-го Фруктидора для укрепления республики стали активнее использоваться не только политические, но и идеологические инструменты. Одним из них стало внедрение нового республиканского культа, получившего название «теофилантропия», от греческого «бог любить человек». Идея теофилантропии принадлежала Жан-Батисту Шмен-де-Понте, опубликовавшему в 1796 году учебник для поклоняющихся Богу и друзей людей, и его единомышленникам. Среди догм нового религиозного учения его создатель упоминал существование Бога и бессмертие души. Это была попытка предложить очередную вариацию разумной и естественной религии, которая могла бы занять место, ранее принадлежавшее культу разума и культу верховного существа. Обязательства людей друг перед другом и перед Родиной проистекали в новом культе из самой природы. Благом объявлялось все, что улучшало человека. Жены должны были почитать своих мужей, дети родителей. Едва появившись, теофилантропия быстро стала завоевывать себе приверженцев. В их число вошли один из создателей Конституции третьего года Дону, художник Давид, поэт и драматург, бывший депутат конвента Мари-Жозеф Шенье. После 18-го Фруктидора теофилантропии начали покровительствовать власти. В частности, ее горячим приверженцем стал Ларивильер Лепо, стремившийся сделать ее государственной религией, которая могла бы объединить республиканцев посредством праздников и разработавший для этого специальную республиканскую литургию. Это вызывало у современников множество насмешек. Один из них вспоминал, что остряки переделали слово «теофилантроп» — «теофилантроп» в кучу прохиндеев — «филуантроп». Талейран же, выслушав проекты Ларивильера, якобы сказал: «Позволю себе сделать вам одно замечание. Иисус Христос, чтобы основать свою религию, был распят и воскрес. Я полагаю, что вам надобно попытаться сделать то же самое». Тем не менее, теофилантропам был отдан ряд церквей, их тексты распространялись по школам. Поддержка нового культа сопровождалась гонениями на католицизм. Историки иногда говорят даже о второй дехристианизации. Формально теофилантропия была запрещена при консульстве, однако уже с 1798 года, по мере усиления неоякобинской угрозы, она стала терять государственную поддержку. В 1798-99 годах Мерлен из Дуэ и Франсуа де Новшато пытались разрабатывать другой проект, имевший ту же цель – изгнать католицизм из повседневной жизни французов. Для этого планировалось глубже внедрять в нее республиканский календарь. 14-го Жерминале 6-го года, 3 апреля 1798 года, было принято постановление, требовавшее следить за тем, чтобы в официальных бумагах, афишах, газетах не фигурировали даты по старому стилю. Законы от 17-го Термидора и 23-го Фруктидора 4 августа и 9 сентября предписывали всем официальным лицам и школьникам отдыхать в 10-й день недели. В этот день также запрещалось работать на виду у всех и заключать юридические сделки. Вместо этого муниципальные власти должны были организовывать местные республиканские праздники. На пути к новым выборам. Переворот 18-го Фруктидора продемонстрировал депутатам, что избирательная система несовершенна, поскольку не позволяет властям в должной мере контролировать выборы. Изменить ее радикально, не меняя Конституции, было невозможно, однако ничто не мешало принять ряд предосторожностей. Прежде всего, 9 Фримера 6 года, 29 ноября 1797 года, было одобрено решение запретить бывшим дворянам участвовать в выборах депутатов и занимать общественные должности, если только они не удовлетворяют тем требованиям, которые Конституция предъявляла к иностранцам. Исключение было сделано для депутатов прошлых национальных собраний, директоров, Барас был виконтом, министров, находящихся на службе военных, и ряда других лиц, в том числе тех, кто доказал свою преданность революции. 12 Плювиоза 6 года, 31 января 1798 года, Совет старейшин утвердил закон, предложенный Советом 500, согласно которому проверку полномочий вновь избранных депутатов должен был проводить не новый, а старый состав законодательного корпуса. Решение было довольно двусмысленным, поскольку подразумевало, среди прочего, что проигравшие выборы будут определять судьбу своих более удачливых соперников. Тем не менее, оно позволяло в случае неблагоприятного исхода голосования не допустить повторения ситуации 1797 года и преградить нелояльным депутатам доступ к власти. Аналогичное решение было принято и в отношении выборов нового члена директории. Теперь его предстояло выдвигать и избирать старому составу советов. Меж тем, все эти меры благоприятствовали попаданию в законодательные органы не только правительственных кандидатов, но и неоякобинцев, которые сразу после переворота воспользовались разрешением создавать народные общества. По всей стране стали появляться так называемые конституционные кружки, в которых обсуждалась текущая политика. Их члены, как и якобинцы в свое время, вступали в переписку друг с другом, вели пропаганду в печати, участвовали в организации революционных праздников, направляли правительству петиции. Во многих городах бывшие якобинцы и бобувисты входили в такие кружки наряду с умеренными республиканцами. Ощущение общей угрозы со стороны роялистов заставляло их быть терпимыми друг к другу. Часть таких кружков впоследствии была закрыта правительством, но часть просуществовала до самого конца директории. По сравнению с требованиями якобинцев второго года, лозунги неоякобинцев были значительно более умеренными. Поскольку непримиримая критика правительственной политики влекла за собой репрессии, неоякобинцы довольствовались требованиями гарантированных политических свобод, справедливого распределения налогов, начального образования для всех, раздачи земли защитникам Родины. Одновременно они попытались в своих интересах воздействовать на законодательство о выборах, предложив составлять списки избирателей в такие сроки, чтобы в них могли записываться сезонные рабочие, отстранить тех выборщиков, решения которых в прошлый раз были кассированы, разрешить голосовать не только платящим налоги, но и тем, кто внес патриотический дар для финансирования высадки в Англии. Эти предложения Советом старейшин были отклонены, однако насторожили директорию и консервативных республиканцев. Те стали осознавать, что угроза роялистского реванша на выборах минимальна, а вот угроза победы левых весьма реальна. Так правительство укрепилось в мысли о том, что выборы нельзя пускать на самотек, их нужно тщательно подготовить. Немалую роль в этой подготовке сыграли информаторы директории, отправленные в большинство департаментов после принятия в феврале 1798 года закона о строительстве на наиболее важных дорогах таможен, где должны были взимать плату, идущую потом на ремонт путей сообщения. Официально эти люди считались служащими Министерства внутренних дел и должны были проинспектировать состояние дорог, но всем им также было поручено представить доклады о состоянии общественного мнения на местах. Кроме того, им доверили доставить в департаменты списки правительственных кандидатов и деньги, отпущенные для обеспечения благоприятных для властей результатов голосования. Иногда историки пишут, что это были первые выборы во Франции, которые проходили на деньги налогоплательщиков. Поступившая в Париж информация лишь подкрепила опасения директории. Всего из нескольких департаментов пришли сведения о роялистском подполье, тогда как о засиле анархистов сообщалось отовсюду. Получив 10-16 марта эти сведения, правительство было вынуждено действовать очень быстро, поскольку 21 марта уже начинали работать первичные собрания. В провинцию и столице пошли инструкции и воззвания, был смещен ряд ненадежных чиновников, закрывали клубы, производили аресты. Был также запланирован раскол в тех собраниях выборщиков, где правительству не удастся удержать позиции. В подобных случаях верным ему людям предписывалось организовывать свое отдельное собрание, поставив законодательный корпус перед необходимостью решать, какой из двух является легальным. Если ранее такие спонтанные расколы были сильной головной болью для властей, теперь было заранее понятно, кого предпочтет законодательный корпус. Все это было явным нарушением Конституции третьего года, поскольку исполнительная власть, которая должна была находиться в подчинении у законодательной, вместо этого влияла на ее формирование. В директории по этому поводу даже едва не произошел конфликт, однако его удалось предотвратить. Ларивельер Лепо присоединился к Мерлену, после того, как вновь назначенный министр полиции показал ему материалы о якобы готовящемся покушении на него, а Ребелю предоставили доказательства вынашиваемых левыми планов заговора с участием военных в восточных департаментах. Таким образом, в отличие от Фрюктидора, на сей раз директория сохранила единство. Выборы шестого года. В 1798 году выборщикам необходимо было заполнить 437 вакансий, с учетом депутатов, изгнанных в 1797 году. Переворот 18-го Фрюктидора недвусмысленно давал понять, что правительство не потерпит роялистов в законодательном корпусе. Несмотря на это, в конце марта 1798 года было издано специальное обращение к избирателям, в котором прямо говорилось: «Если законодательный корпус смог 18-го Фруктидора изгнать из своих рядов предателей, 4 месяца там заседавших, он также сможет отстранить и тех, кто захочет вступить в его ряды». Кроме того, не желая открыто нападать на левых, правительство выдвинуло концепцию двух роялизмов – роялизма с белой кокардой и роялизма в красном колпаке – и попыталось запугать состоятельных выборщиков перспективами такого союза. Выборы проходили в апреле 1798 года в условиях острой политической борьбы. В первичных собраниях было зафиксировано более 600 расколов. В собраниях выборщиков раскол произошел в 27 департаментах. Было избрано, с учетом расколов, 510 депутатов. Консервативных республиканцев среди них оказалось около 290 человек, неоякобинцев около 130, роялистов не более десятка. Хотя в Советы прошло изрядное количество левых, результаты можно было считать благоприятными для власти. Тем не менее, директория стремилась довести игру до конца и почистить будущий законодательный корпус. Для того, чтобы оправдать пренебрежение воли народа, использовали заранее заготовленные объяснения. В резолюции Совета старейшин, принятой на основе доклада директории, говорилось о неоспоримых доказательствах того, что во Франции сложился заговор с целью упразднить Конституцию третьего года и свергнуть республику. Он был разделен на две ветви и использовал два вида сторонников, которые притворились, что принадлежат к противоположным движениям, но которые на самом деле стремились к одной цели. И цель эта – восстановление монархии. Просто в одних первичных собраниях и собраниях выборщиков роялисты действовали открыто, а в других роялизм, разочаровавшись в собственных силах, был замещен кликой, коррумпированным орудием за границей, врагами любых законов, разрушителями всякой общественной системы. Иными словами, хотя этот термин и не использовался, анархистами. При этом сами собрания, как утверждалось, состояли по большей части из граждан, искренне приверженных республике и ее конституции. Таким образом, получалось, что большинство граждан готово было выступить в поддержку существующего строя, мешали лишь заговорщики и интриганы. Крайне левые при таком подходе изображались замаскированными крайне правыми, поскольку те и другие, так или иначе, стремились к реставрации монархии. Впрочем, большая часть избирателей, говорилось в резолюции, смогла устоять и эти интриги разоблачить. Лишь в отдельных собраниях планы заговорщиков удалось реализовать. И теперь законодательному корпусу, вскрывшему истинную подоплеку событий, необходимо отобрать у интриганов плоды этой победы. Депутаты имеют на это полное право, ибо цель заговора – лишить народ суверенитета, на смену которому должна была прийти либо демагогическая тирания, либо деспотизм одного. Эту проблему и решал закон от 22 Флориале 6 года, 11 мая 1798 года. В итоге в одних департаментах выборы были аннулированы, а в других местных властям было указано, решение каких собраний выборщиков следует считать законами. Чуть более сотни депутатов лишились своих мандатов. Можно ли считать этот закон, как обычно делают историки, государственным переворотом? Едва ли. В отличие от Фруктидора, в 6-м году не было ни реальной угрозы стабильности режима, ни смены власти. С определенной натяжкой можно даже сказать, что хотя эти решения и шли вразрез с традициями представительной демократии, формально они оставались легальными. Следуя исключительно букве Конституции, а не ее духу, очень трудно было бы даже доказать, что она нарушена. Через несколько дней был избран и новый член директории, призванный сменить выбывшего Франсуа де Новшато. Им стал Жан-Батист Трейяр, опытный политик, сделавший до революции блестящую карьеру адвоката и избранный депутатом от третьего сословия в Генеральные Штаты. Член конвента и цареубийца, он входил в первый состав Комитета общественного спасения, а затем трудился в Комитете по законодательству. При Термидоре он вновь вернулся в Комитет общественного спасения, затем дважды избирался членом законодательного корпуса, провел некоторое время на дипломатической службе. Впоследствии он поддержит Наполеона, станет графом империи и даже удостоится захоронения в Пантеоне. Разгромим Англию! После итальянского похода Бонапарта у Франции оставался лишь один враг – Англия. Положение ее было непростым. В феврале 1797 года страна пережила финансовый кризис, с апреля по июнь – волнение моряков. Сент-Джеймскому кабинету пришлось пойти на третий раунд переговоров с республикой, на сей раз в Лилле. Основным камнем преткновения вновь оказались колониальные владения. К тому же Франция, чувствуя, что может диктовать условия, настаивала, чтобы Георг III отказался от претензий на французский престол, которые все еще отражались в его титуле, и потребовала компенсации за корабли, утраченные ею в Тулоне. В августе Англию ждал еще один удар. Она представляла на переговорах интересы Португалии, а та, не предупредив ее, подписала с Французской республикой мир. После переворота 18-го Фруктидора французскую делегацию в Лилле заменили, а вслед за этим англичанам фактически предъявили ультиматум. Франция потребовала возвращения себе всех английских завоеваний. В тот же день, когда английская делегация покинула Лиль, был подписан Кампоформийский мир. Не исключено, что правительство выбирало, с кем будет заключен мир, с Австрией или Англией, и после переворота выбор был сделан в пользу австрийцев. 27-го Вандемьера 6-го года, 18 октября 1797 года, Бонапарт доложил министру внешних сношений Франции, которым к тому времени стал Талейран, о заключении мира и обрисовал свое видение будущего. «Англия возродит новую коалицию. Нужно, чтобы наше правительство уничтожило английскую монархию. Сосредоточим наши усилия на море и разгромим Англию. После этого вся Европа будет у наших ног». 26 октября директория ратифицировала Кампоформийский мирный договор и в тот же день назначила Бонапарта командующим английской армией. В обращении директории к французскому народу от 1 Фримера 6 года 21 ноября 1797 года говорилось: «Граждане, интересы республики требуют от вас последней блестящей победы. После бесчисленных битв, из которых вы вышли победителями, вам остается одолеть самого главного, самого несговорчивого, самого коварного из своих врагов. Исполнительная директория стремится к всеобщему миру. Она хочет заключить его и для вас, и для всей Европы. Но вот уже более года бесстыдный враг суетится, назойливо жужжит в уши всем правительствам, вслух предлагает мир, а втайне разжигает войну. Вы знаете этого врага, ваше возмущение догадывается о том, кто он, и дает ему имя. Это Сент-Джеймский кабинет, самое развращающее и самое развращенное правительство Европы. Это английское правительство. Заговор этого правительства направлен не только против французской свободы, он направлен против всего мира. Очевидно, что этот кабинет должен желать войны, поскольку война обогащает». После триумфального приема в Париже, среди прочего его избрали членом Института Франции, Бонапарт начал готовиться к экспедиции через Ла-Манш. Однако уже в феврале 1798 года, ознакомившись с положением дел, он приходит к выводу, что десант, будь то в Англию или Ирландию, окажется для республики гибельным. У Франции не было достаточного количества ресурсов для осуществления экспедиции. В начале марта, ознакомившись с докладом Бонапарта, директория принимает решение вместо Англии послать войска в Египет, принадлежавший Османской империи. Это позволяло поставить под угрозу торговлю Англии с Востоком и при благоприятном раскладе подготовить вторжение в Индию. Вместе с армией направлялись и более полутора сотен ученых различных специальностей, а также люди искусства. Египетский поход. Еще во время итальянской кампании Бонапарт вынашивал планы, касающиеся Средиземноморья. Французская республика рассматривает Средиземное море как свое море и стремится там доминировать, заявил он австрийскому представителю. По всей видимости, тогда же у командующего итальянской армией и зародились планы египетского похода. Экспедиция в Египет готовилась в крайне сжатые сроки. Уже 19 мая 1798 года эскадра вышла из Тулона, а 9 июня была на рейде Мальты, который Бонапарт считал одной из ключевых точек для контроля над Средиземноморьем. На захват острова потребовалось всего несколько дней. 22 июня, в преддверии прибытия в Египет, командующий обратился к армии с просьбой уважать традиции местного населения. «Народы, с которыми вы будете жить, мусульмане. Первая заповедь их веры гласит: нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед, пророк его. Не спорьте с ними. Поступайте с ними так, как мы поступали с евреями и с итальянцами. Уважайте их муфтиев и имамов так, как вы это делали по отношению к раввинам и к епископам. Проявляйте к церемониям, предписанным Кораном, и к мечетям ту же толерантность, что вы проявляли к религии Моисея и Иисуса Христа. Отправившаяся в египетский поход армия была невелика. Изначально в ней состояли 54 тысячи человек, в число которых входили 26 тысяч моряков и 3 тысячи солдат, оставленных на Мальте. Французы надеялись, что египтяне встретят их как освободителей. Обращаясь к местным жителям, командующий заявлял: «Народы Египта вам скажут, что я пришел, чтобы уничтожить вашу религию. Не верьте этому. Отвечайте, что я пришел, дабы восстановить ваши права, наказать узурпаторов, и что я буду более, чем мамелюки, уважать Бога, его пророка и Коран». 2 июля французы высадились на берег рядом с Александрией и мгновенно захватили город. Разгромив мамелюков 21 июля в знаменитой битве у пирамид, они вступили в Каир. Однако не прошло и двух недель, как Англия нанесла ответный удар. Командовавший английской эскадрой адмирал Горацио Нельсон не сумел перехватить Бонапарта по пути в Египет, однако полностью уничтожил французский флот 1-2 августа у его берегов в битве при Абукире. Уцелело лишь два судна. Армия оказалась отрезана от метрополии, получение подкреплений из Франции стало невозможным. Подчинив большую часть Египта, Бонапарт в конце декабря узнал, что Османская империя планирует против французов комбинированное наступление, предусматривавшее вторжение в Египет по суше со стороны Сирии и одновременно высадку десанта на побережье. Французский главнокомандующий принял решение лично вести свои войска в Сирию, разгромить турецкие части на ее территории и вернуться в Египет до того времени, как погода начнет благоприятствовать высадке десанта. 20 февраля французские войска захватили форт Эль-Ариш на сирийско-египетской границе. 3 дня спустя пала Газа, 7 марта – Яффа. Однако взять Акру французам так и не удалось, и 21 мая, понеся значительные потери, они двинулись в обратный путь. И хотя 25 июля Бонапарт смог разгромить под Абукиром и сбросить в море высаженный турками десант, перспектива плачевного исхода экспедиции была для него очевидна. Французская армия испытывала большие проблемы с финансированием и снабжением. Заставить население Египта видеть в европейцах освободителей оказалось невозможно. Слова о том, что войска Бонапарта лишили власти Папы Римского и мальтийских рыцарей, не убеждали мусульман в симпатиях французов к исламу, а лишь заставляли видеть в них безбожников, тем более что, вопреки всем приказам начальства, солдаты республики не проявляли уважения к местным обычаям. Жестокое обращение французов с египтянами, широкое использование ими террора, грабительские контрибуции, осквернение мусульманских святынь – все это побуждало население к вооруженному сопротивлению оккупантам. Однако восстание жителей Каира в октябре 1798 года было жестоко подавлено французской армией. Людовик XVIII отправляется в Россию. 1797 год, на который роялисты возлагали столько надежд, оказался для них крайне неудачным. Переворот 18-го Фруктидора похоронил перспективы реставрации монархии парламентским путем. Отныне стало ясно, что они могут полагаться только на силу. К тому же Людовику XVIII становилось все сложнее руководить контрреволюционным движением, поскольку он все больше удалялся от границ Франции. По требованию французского правительства герцог Брауншвейгский вынужден был отказать ему в гостеприимстве, а Кампоформийский договор не позволил найти приют в пределах монархии Габсбургов. После долгих переговоров единственным местом, где короля оказались готовы принять, стала Метава в Курляндии, на территории Российской империи. 13 марта 1798 года он добрался до Метавы в надежде, что ему будет разрешено хотя бы посетить Санкт-Петербург и провести переговоры с царем, однако в этой просьбе Павел I ему отказал. Метава, ныне Елгава, была присоединена к Российской империи лишь за 3 года до того, после третьего раздела Польши. Украшение города, выделенный королю красивый и просторный дворец герцогов Курлянских, был заложен еще при Бероне и построен по проекту знаменитого Бартоломео Растрелли. Особой честью, оказанной королю, стало дано ему разрешение взять на службу сотню солдат и офицеров королевской гвардии. Нашлось также место и для свиты. Наконец, Людовик XVIII мог почувствовать себя в безопасности и реализовать свой давний проект свадьбы Марии Терезы, дочери Людовика XVI и герцога Ангулемского, которая и состоялась 10 июня следующего года. Расположение Павла I позволило королю решить еще одну проблему. После мира между Францией и Австрией оставалась неясной судьба корпуса принца Конде. Некоторое время жалования ему выплачивали англичане, но единственное, что они могли предложить, это охрана колоний, от чего Конде с негодованием отказался. Павел I принял корпус на русскую службу, однако французы не были ему благодарны. Пребывание в России стало для многих безрадостным, а переселение туда, пришедшееся на зимнее время, непомерно тяжелым. Офицеры выражали недовольство условиями жизни, перлюстрацией своих писем на родину и тяготами русской службы. Да и дальнейшая история корпуса оказалась печальной. Использовав его в боях с французами во второй половине 1799 года, Павел I передал армию Конде на содержание Англии, а вскоре после Люневильского мира между Австрией и Францией в июне 1801 года она была распущена. В новых условиях роялистам опять пришлось менять тактику. После закона 12-го Плювиоза 6-го года стало понятно, что надеяться на грядущие выборы отныне бессмысленно, и Людовик XVIII стал размышлять над тем, как взорвать режим изнутри. Уже в феврале 1798 года он получил информацию о том, что Барас и Бонапарт готовят государственный переворот. Все подталкивало короля к тому, чтобы вновь заняться поисками нового монка. Самой подходящей кандидатурой ему казался генерал Луи-Александр Бертье. Профессиональный военный, участник войны за независимость США, он в годы революции дослужился до бригадного генерала. Поскольку Бертье был начальником штаба итальянской армии и даже командовал ею на рубеже 1797-98 годов, на него пал отсвет славы Бонапарта. К тому же его мать, Мари Франсуаза, много лет назад занимала должность камеристки графа Прованского, а сам Бертье в первые годы революции был искренним роялистом. К нему был направлен специальный посланник короля, однако он так и не успел вступить в контакт с генералом до отбытия того в Египет. В феврале 1798 года английскую резидентуру в Швейцарии возглавил молодой родственник государственного секретаря по иностранным делам лорда Гренвилля Джеймс Телбот. Он решил пойти другим путем и организовать физическое устранение членов директории, за которым должны были последовать восстания в департаментах. Были найдены и финансы, и заговорщики, готовые взяться за реализацию этого плана, однако Телбот не получил одобрения Гренвилля. Министр с отвращением заявил, что подобный заговор абсолютно несовместим с честью и гуманизмом, которые ныне характерны для цивилизованной нации и необходимы для соблюдения законов и правил цивилизованной войны. Франция готовится к продолжению войны. К 1798 году можно было сказать, что исполнилась давняя мечта французов. Франция, наконец, достигла своих естественных границ. На юге она простиралась до Пиренеев и Средиземного моря, на западе ее ограничивал океан, на севере, после присоединения Бельгии, она доходила до Северного моря, на западе – до Рейна и Альп. Эта огромная территория была поделена на 103 департамента, на 20 больше, чем в 1789 году. В этих условиях существенно возросла роль армии, которая и без того в ходе революционных войн приобрела немалую самостоятельность. Армия стала одним из важных символов достижения французской революции и воплощала в себе, в частности, безграничные возможности для продвижения по социальной лестнице. Она лишь до известной степени отражала тот разброс политических взглядов, который существовал в обществе. Армия была существенно более республиканской, чем население страны в целом, и более безразличной к религии, во многом за счет проводившейся в ней чрезвычайно активной пропаганды. Войска привыкали считать себя спасителями Отечества и на полях сражений, и во внутриполитических баталиях. Солдаты нередко были преданы популярным генералам, особенно с учетом того, что их снабжение и вознаграждение зачастую зависели не столько от директории, сколько от командующего. Генералы же формально подчинялись правительству, но в реальности, как показал пример похода на Париж Гоша и компании Бонапарта, обладали немалой автономией, причем власти предпочитали с полководцами не ссориться. Да и сами генералы стали со временем превращаться в дипломатов и политиков, будь то Бонапарта в Австрии или Колебер в Египте. По закону от 19-го Фруктидора 6-го года, 5 сентября 1798 года, предложенному генералом Жан-Батистом Журданом, победителем при Флерюсе, и Пьером Дельбрелем, впервые в истории Франции вводилась всеобщая воинская повинность. Статья первая гласила: «Каждый француз является солдатом и обязан защищать родину. Армия должна была состоять из волонтеров и призывников. Призыву подлежали французы от 20 до 25 лет в том объеме, который необходим для вооруженных сил. Служба в армии оплачивалась. Таким образом, в войска попадали французы из разных регионов страны и различных социальных слоев. Закон Жордана ставил европейские страны, в частности Англию, в сложное положение. Переход Франции ко всеобщей воинской повинности в условиях, когда она воевала лишь с Великобританией и Османской империей, означал, что республика не отказалась от планов экспансии. Отсюда следовал естественный вывод. Чем раньше по ней будет нанесен удар, тем меньше времени у нее останется для подготовки к новой войне. К тому же стало ясно, что Франция не готова ограничиться итогами кампофармийского мира. Создание в первой половине 1797 года Лиманской, а затем и Гельветической республики на территории Швейцарии, оккупация Рима и пленение Пия VI показывали, что революционеры по-прежнему стремятся к расширению зоны влияния. Вторая антифранцузская коалиция. Османской империи не удалось разбить армию Бонапарта в Египте, однако постепенно у Турции стали появляться союзники. Неготовность республиканцев пойти на всеобщий мир заставила Павла I отказаться от роли миротворца, тем более что он, будучи протектором Мальтийского ордена, очень болезненно воспринял захват острова Бонапартом. В ноябре под давлением Англии и на волне недовольства оккупации Рима войну Франции объявило Неаполитанское королевство. Оно освободило Рим, но французы ответили на это завоеванием Пьемонта. Сардинского короля заставили отказаться от оставшихся у него территорий в Северной Италии и удалиться на Сардинию. Затем французская армия вновь заняла Рим и погнала неаполитанцев к югу. Врагам Франции стало понятно, что настало время вновь объединить усилия. В декабре 1798 года была подписана конвенция между Российской и Османской империями, позволявшая русским судам пройти через проливы в Средиземное море. А несколько дней спустя оформился союз между Россией, Англией и Неаполем, имевший целью прежде всего освобождение от французов территорий, захваченных итальянских государств. Правда, Неаполитанское королевство новый альянс от поражения не спас, союзники не успели прийти ему на помощь. Его войска оказались разбиты, сам Неаполь был оккупирован, а король бежал на Сицилию. Пьемонт присоединили к Франции, а на территории Южной Италии, вопреки желанию директории, которая предпочла бы использовать ее как разменную монету в дипломатической игре, была создана очередная Протонопейская республика, названная так по древнему наименованию Неаполя. К началу 1799 года из активных участников Первой коалиции нейтралитет сохранили лишь Пруссия и Австрия. Пруссия не поддалась на уговоры французов заключить более тесный союз, но не захотела и участвовать в коалиции. Хотя Англия и Россия предлагали ей субсидии и 40 тысяч российских солдат, они не достигли успеха. Отсутствие Пруссии в определенной степени компенсировалось стремлением стран коалиции согласовывать свои действия и тем, что впервые за годы революционных войн российская армия под командованием Суворова пришла в Европу. А вот Австрия своим согласием пропустить русские войска спровоцировала гнев Франции, и та в марте 1799 года объявила императору войну. В связи с этим в апреле переговоры в Рашштате были прерваны, а большинство французских представителей убиты венгерскими гусарами. Вскоре к коалиции присоединился и король Швеции. Сердцем второй антифранцузской коалиции, как и первой, стала Англия. Основной вопрос, который стоял перед англичанами – мы сделали слишком мало или слишком много? Привел бы более высокий приоритет войны с Францией к лучшим результатам или разумнее было беречь ресурсы? Итогом этих обсуждений явился разработанный Гренвиллем план, согласно которому русской армии совместно с английским десантом предстояло нанести удар по Нидерландам, австрийцы, пройдя через Германию и Швейцарию, должны были выйти к Рейну, а русским, австрийцам и туркам предстояло освободить Италию при поддержке местного населения. Ожидалось, что оно поднимет восстание против оккупантов. Во Франции рассчитывали на мятеж роялистов Запада и Юго-Запада и на появление в Провансе генерала Пишегрю во главе армии, состоящий из русских и эмигрантов. Победа казалась тем более близкой, что директория не могла опереться на лучших полководцев. Бонапарт был в Египте, Гош скончался еще в конце 1797 года, Муро побаивались и сомневались в его лояльности. Война началась для Франции неудачно. Из четырех генералов, которые должны были действовать против Австрии, только Массена, воюя в Швейцарии, добился некоторых успехов. Еще хуже обстояло дело на Апеннинском полуострове. С декабря 1798 года в центральной и особенно южной Италии активизировалось повстанческое движение, отстаивавшее монархические и религиозные ценности. Основу его составляли крестьяне и городской плебс. Народ, который, согласно революционной пропаганде, должен был поддержать освобождение от тирании, на деле поднялся против захватчиков, создавая партизанские отряды. С появлением в Северной Италии Суворова совместные действия русско-австрийских войск сделали положение французов безнадежным. Север был освобожден всего за несколько месяцев, к концу апреля Милан, а к концу мая Турин. В июне рухнула Партенопейская республика. Армия эрцгерцога Карла угрожала войскам Массена в Швейцарии. Директория попыталась переломить ситуацию, отправив в начале июля в Северную Италию генерала Жубера, однако он задержался, предоставив Суворову возможность собраться силами. В результате 15 августа превосходившая французов по численности австро-русская армия разгромила войска Жубера в битве при Нове, недалеко от Генуи, в которой 30-летний генерал был смертельно ранен. В сентябре неаполитанцы и англичане освободили Рим. Спасением для Франции стали разногласия среди союзников. Австрию не радовали успехи русских войск, Россия же подозревала, что император стремится в одиночку воспользоваться победами Суворова в Северной Италии. Приказав эрцгерцогу Карлу двинуться на Нижний Рейн, австрийцы планировали, что Швейцарией займутся размещенные там русские войска, с которыми соединится Суворов. Однако активность французов на Рейне заставила Карла выступить, не дожидаясь полного развертывания русской армии. 25-26 сентября 1799 года русско-австрийские войска под командованием генерала Римского-Корсакова были разбиты в битве при Цюрихе французской армией Массена. Суворов же после знаменитого перехода через Альпы остался с Массена один на один и принял решение с боями отходить на восток. Русско-английский десант в Голландии также потерпел неудачу, и в октябре Россия вышла из состава коалиции. Подготовка к новым выборам. Чистка законодательного корпуса, произведенная годом ранее, избавила режим от реальных или мнимых угроз, но не предотвратила возникновения в советах оппозиции из числа неоякобинцев и тех консервативных республиканцев, кто был недоволен вмешательством директории выбора. На протяжении второй половины 1798-го, начала 99-го годов они критиковали власти за коррупцию и неспособность защитить страну от внешнего и внутреннего врага. Совет 500 был более левым, и временами Совету старейшин приходилось блокировать его наиболее радикальные решения. Таким образом, правительство сохраняло устойчивость, но очень многое зависело от новых выборов. Тем более, что с учетом частичной отмены результатов выборов 6-го года предстояло избрать 315 депутатов, то есть около 40% законодательного корпуса. Директория делала все, чтобы предотвратить новый успех левых. Как считалось, у четырех директоров из пяти неоякобинцы вызывали немалое раздражение, и лишь Баррас готов был с ними сотрудничать. Выпущенным 23-го Плевиоза, 11 февраля, обращение директории к французам, народ пугали возвращением во времена диктатуры монтаньеров. Если выбирая, вы собьетесь с пути, будь то из-за апатии, будь то из-за малодушия, будь то из-за вероломных подсказок, будь то из-за разгула страстей, тогда вас самих и все общество вновь ждут большие несчастья, от которых уже страдали все истинные друзья свободы. Они уничтожат и ваше имущество, и вас, и республику. Эти чудовища оживут, обретут плоть и бросятся на вас. Некогда их уже породили ваша разобщенность, ваши упущения во время выборов. Сегодня такие же выборы могут вновь вернуть их пагубную и жалкую жизнь. Нет, да будет прошлый уроком для настоящего. Победители плетущие заговоры Европы, французы, вам остается лишь победить внутренних врагов. Организуя новые выборы, власти использовали те же инструменты, что и годом ранее. Пропаганду, отправку комиссаров в департаменты, подготовку расколов первичных собраний и собраний выборщиков. Выборы 7-го года. Сами выборы, состоявшиеся в апреле 1799 года, проходили в неблагоприятной для властей обстановке. Страх перед иностранным нашествием и опасения реставрации монархии привели к тому, что среди избранных депутатов правительственные кандидаты составили лишь около трети. Многие выборщики вновь отдали голоса левым. К примерно 80 неоякобинцам, уже заседавшим в советах, добавились 55-70 вновь избранных. Это не обеспечивало им большинства, но позволяло еще более ощутимо влиять на политику законодательного корпуса. Неоякобинцы поддерживали сохранение Конституции 3-го года, однако стремились к демократизации режима. Они выступали за свободу печати, свободу собраний. Под ней понималось право на создание народных обществ для обсуждения политических вопросов и суверенитет народа, невмешательство правительства в выборы. 27 Флориаля, 17 мая, место Ребеля в директории занял Эммануэль Жозеф Сиес. Участник революции с первых ее дней, он на протяжении всего десятилетия делил свое время между разработкой политических теорий, которые современники зачастую плохо понимали, и практической деятельностью. Он неоднократно избирался депутатом, не без успеха пробовал себя на дипломатическом поприще. Сиес имел репутацию оригинального, хотя и несколько заумного философа и либерала, участвовал в обсуждении всех революционных конституций, кроме Конституции 1793 года. Он считал себя авторитетным мыслителем и искуснейшим политиком, однако после 1789 года современники редко воздавали ему должное в той мере, в какой он об этом мечтал. Впрочем, это не мешало Сиесу пользоваться немалым влиянием, несмотря на то, что многие подозревали его в тайных симпатиях к роялистам. Как показали дальнейшие события, избрание Сиеса оказалось поворотным моментом в истории директории. Было известно, что Сиес презирает Конституцию 3-го года, не в последнюю очередь из-за того, что при ее обсуждении к его идеям не прислушались. Таким образом, у власти оказывался не просто влиятельный политик, не скрывающий, что мечтает покончить с существующим режимом. Подданные за него голоса означали, что занятая им позиция имеет немалую поддержку в законодательном корпусе, особенно в Совете старейшин. Неудивительно, что в Париже сразу же пошли слухи о близящемся государственном перевороте. Из всей директории сотрудничать с Сиесом был готов лишь Барас, который и сам подумывал о переменах.